Пьетро ушел от палатки, которую установили Олдо, Рейнальдо и другие его люди. Он бродил среди воинов, прислушивался к их разговорам. Гонцы уже были отправлены к Иоанну де Бриенну и к сирийским военачальникам с извещением о намеченной атаке. Однако солдаты побаивались сражения, ибо даже если король иерусалимский и сирийские вожди прибудут вовремя, все равно Малик Аль-Камил мог выставить на поле боя армию в три раза превосходящую их силы. В его распоряжении находились армии Дамаска, Хамаха и Баальбека, каждая из которых была многочисленнее их войска. Многие высказывали недовольство горячностью кардинала Пелагиуса. Его безрассудство, жаловались солдаты, стоило им больше жизни, чем что бы то ни было другое в этой кампании. Повсюду Пьетру задавали один и тот же вопрос. Когда приплывет император Фридрих? Будь он здесь, не прошло бы и месяца, как мы покончили бы со всем этим и отправились домой. Пьетро ничего не мог им ответить. Он слышал, как Герман Залца говорил военачальникам, что император прибудет в августе. Но это была ложь. Неважно, верил в нее Герман или нет, фактом оставалось то, что в обстановке, когда граф де Молис продолжал бунтовать, мятежные сарацины нападали с гор на Палермо, а предательства и интриги множились, как грибы, Фридрих не мог оставить Сицилию. То, что должно быть сделано, следовало сделать без Фридриха. Но у Пьетро не хватало духа сказать им об этом. Он мог ответить только «Надеюсь, что скоро». На следующий вечер приплыли морем из Акры Иоанн де Бриен и сирийские властители, и таким образом приготовления были завершены. Звезды висели низко над пальмами, ветер дул с моря. До Пьетро доносился шепот волн Нила, один из протоков которого пролегал в нескольких ярдах от его палатки. В воздухе царило спокойствие. Ночное небо отливало такой синевой, какую он никогда и нигде не видел. Вокруг были деревья, трава, под ногами плодородная почва. Ничего похожего на пустыню, которую он ожидал увидеть. Если бы не верблюды, то пейзаж мало чем отличался бы от Сицилии. Пьетро сидел неподвижно и любовался звездами. В палатке Олда и Рейнальдо уже храпели. Завтра войско выступит вверх по Нилу к Каиру. Пьетро еще раз примет участие в сражении. Он участвовал в стольких сражениях. Ему исполнилось 26 лет, а сражается он, начиная с 14. Он устал от сражений. В каком-то смысле он чувствовал себя ужасно усталым. Казалось, что жизнь кончилась. Всегда, когда он отправлялся воевать, он испытывал страх. А сегодня он не только не ощущал страха, он вообще ничего не ощущал. Его совершенно не волновало, что с ним случится. Потом он вспомнил Элайн. И что-то в нем шевельнулось. Он вспомнил ее лицо, искаженное гневом, ее голос, когда она на него кричала, и совершенно неожиданно это перестало иметь значение. Он потерял Ио, и ничто не возместит эту потерю. Но его воспоминания об Элайн были более свежими, более подробными. Он чувствовал, как слабеет его тело при воспоминании о ней. Если между ними и не было никакой духовной связи, все равно то, что происходило между ними, было прекрасно. Он обладал чисто итальянским восприятием женской плоти. Он понимал, что у Элайн редкий талант к любви, тонкий, совершенный и прекрасный. Неожиданно его захватили подробности. Ощущение ее прохладного тела в темноте, теплота ее рта, раскрывающегося под его поцелуями, весь ее облик, напоминающий мраморную статую, пробуждающуюся к жизни. А вдруг ему стало холодно. Его начало трясти. Оцепенение ушло, и Пьетро охватила жажда жизни. Он испытывал страх, как бывало перед каждой битвой, в которой ему предстояло сражаться, и он был рад этому. В этом страхе было нечто успокаивающее. Это была первая естественная реакция со времени его женитьбы. Засыпая, он все еще думал об Элайн. На следующий день битва не состоялась. Они скакали по берегу Нила, и перед сумерками им встретился отряд сарацин с белым флагом перемирия. С ними был Франк, как называли они всех европейцев, который служил им переводчиком. Пьетро распознал в этом человеке одного из многих венецианцев, чья торговля с мусульманами приносила такие доходы, что они противились каждому крестовому походу. Лицо этого человека не понравилось Пьетро. Когда венецианец заговорил, Пьетро оборвал его и обратился непосредственно к эмиру, возглавлявшему отряд. «О, ты, повелитель войска!» — сказал Пьетро. «Тень Бога на земле! Обращайся к нам на твоем родном языке, потому что мне не нравится этот сын шайтана, которого ты привез с собой». Примечание. По-арабски «Зиль Аллах Аль-Эйт». Столь экстравагантные титулы халифов не были редкостью. Но поскольку Пьетро разговаривал только с представителем султана, он прибег к обычной лести, называя эмира, иначе говоря, генерала, тенью калифа, то есть тенью тени Бога на земле. Конец примечания. Кардинал Пелагиус в изумлении уставился на него. Многие сирийские владыки говорили по-арабски, некоторые даже превосходно, но мало кто из них мог разговаривать таким высоким стилем, как Пьетро. На беду короля Иерусалима и сирийских владык они учились арабскому языку у слуг и рабов, принимая от них искажения и отклонения от правил, управляющих этим самым богатым и изысканным языком на свете. И это самое плохое. Они не знали формул вежливости. «Давайте разобьем лагерь», — сказал кардинал. «А вы, молодой господин, будете нашим переводчиком, поскольку вы, по-видимому, владеете этим языком неверных». Через час они сидели у огня. Эмир произнес речь. Смысл ее был прост. «Иерусалим пусть принадлежит Демиети». Когда Пьетро перевел эти слова, рыцари разразились приветственными криками. Те из них, кто уже годами жили в завоеванных христианами сирийских землях, знали, что победить сарацин не удастся никогда. Были среди них и такие, кто, как Пьетро, понимали, что крестовые походы — это последние атаки варваров, нападение более низкой цивилизации на гораздо более высокую во всех отношениях. Однако воинственный кардинал вскочил, размахивая руками, и прорычал, что он представитель наместника Христа отказывается от любых компромиссов. Его гнев был столь неудержим, что Пьетро вынужден был несколько раз утихомиривать его, придавая его воинственным крикам при переводе на арабский более сглаженную форму. Прощальная речь эмира была краткой и касалась самого главного. Победоносный Малик аль-Камил, калиф Аллаха, великодушно предложил им избежать новых человеческих жертв. К сожалению, они не оставили ему тени Аллаха на земле, иного выбора, кроме как сокрушить их. Вдовы будут плакать в гаремах Франкистана, сыновья будут расти без отцов и будут проклинать 99 священными именами Бога тех, кто оказался настолько глуп, что упорствовал. Примечание. Франкистан — земля франков. В представлении арабов — вся Европа. Конец примечания. Ибо вы должны знать, что наши войны многочисленны, как песок в пустыне, что тучи стрел наших лучников затмят солнце, что наши всадники подобны сыновьям ветра, они столь же быстрые и ужасные, и что наши нафатуны извергнут на вас пламя ада. Примечание. Нафатуны — воинские части, забрасывающие неприятеля огнем. Они использовали для этого нафту, нефть. Отсюда их название. Одежда у них была из асбеста. Конец примечания. Наш властелин велик и великодушен. Или вы примете его условия, или умрете, как паршивые собаки. Все солдаты были согласны с ним. Но они были бессильны против одного единственного человека, который мог отлучить их от церкви, угрожать единственному, чем они дорожили больше собственной жизни, спасению их бессмертной души. Они вступили в бой на следующий день. Пьетро с самого начала понял, что сражение может иметь лишь один исход. Доспехи европейцев превосходили доспехи сарацин, но мусульманские рыцари именно благодаря этому оказались более подвижными. В своих легких доспехах, на малорослых, но прекрасных конях, арабские всадники могли крутиться вокруг могучих боевых коней крестоносцев. Если рыцарю удавалось попасть своим копьем в цель, он мог выбить сарацина из седла. Но арабы редко следовали европейским правилам поединка. Вместо этого они кружились, полагаясь на невероятную быстроту своих маленьких коней, нападая сбоку, сзади, со всех сторон одновременно, так что каждый рыцарь-крестоносец оказывался почти окружен и вынужден был прокладывать себе путь мечом. Их пехота была лучше вооружена и более дисциплинирована, чем у европейцев. Лучники использовали арбалеты, но редко. Они предпочитали короткие стрелы с раздвоенным наконечником, которые по силе удара в 2 или 3 раза превосходили длинные стрелы европейцев. Впервые за время битвы, в которых он участвовал, Пьетро увидел, как арбалетные стрелы выбивают всадников из седла. Конечно, арбалеты были сильным оружием, и арабы усовершенствовали его. Но предпочитали они свои короткие стрелы, которыми как дождем осыпали противника. В первом бою германские, венгерские, итальянские и французские рыцари имели преимущество. Они положили гораздо больше сарацин, чем потеряли сами. Однако сарацины легко восполняли свои потери. Из сотен городов они получали хорошо вооруженные подкрепления. Июнь прошел под грозный скрежет оружия. В июле они тоже без конца сражались. Но теперь они больше не одерживали побед. Слишком многие из них были ранены, слишком многие погибли. Теперь они были не в силах побеждать. Они могли только стремиться к тому, чтобы каждое их поражение обходилось Аль-Камилу как можно дороже. Пьетро часто думал об Элайн, думал с грустью. Каждый день, когда кардинал Пелагиус силой своей воли удерживал Иоанна Иерусалимского и Эндрю Венгерского от приказа отступать, чего требовала военная обстановка, делал все призрачнее надежды Пьетро и всех остальных на то, что они увидят своих жен и детей, «Вдовы будут рыдать в гаремах Франкестана», — сказал эмир. «И если бы во франкской земле действительно существовали гаремы, в них рыдало бы бог знает сколько вдов». 22 июля начался ежегодный разлив Нила. Теперь уже каждому стало ясно, что нужно уходить. Их лагерь располагался в низине на узком треугольнике, образуемом притоком Асва. Следовало не мешкая разбирать палатки и уходить. Все видели это, кроме кардинала Пелагиуса. «Бог», — гремел его голос, — «на нашей стороне! Мы победим!» Беда заключалась в том, с горечью думал Пьетро, что, похоже, никто не оповестил Господа Бога. Пьетро глядел на воду, подбирающуюся к основаниям палаток. Он думал об Элайн и горевал. В своих горьких раздумьях он шел дальше насмешек на тему о том, что Бог не знает об их положении. Он невольно размышлял о крестовых походах вообще, об их прошлом, настоящем и будущем. Пьетро отлично знал их историю от людей, которые участвовали в последних походах, из хроник, описывавших ранние походы. В каждом случае сарацины оказывались в выигрыше. Даже терпя поражение, они оставались победителями. Ни один сарацинский военачальник не покрыл себя позором, ни одна сарацинская армия не вела себя по отношению к побежденным так, как воины Милосердного Христа. С самого начала, когда они покинули свои дома, чтобы освободить святую землю от грязных рук неверных, они во время первого крестового похода маршировали при свете погребальных костров, из которых доносились вопли беспомощных евреев, которых они убивали у себя на родине, в доказательство серьезности своих намерений. И когда эти милосердные христиане одержали, наконец, победу, они обступили храм Господа Бога, гроба Господня, обнимали друг друга и плакали, вознося благодарение Богу, даровавшему им победу. Но к этому храму они шли по улицам, заваленным трупами их жертв. На перекрестках им приходилось огибать аккуратно сложенные пирамиды из отрубленных голов и рук, перешагивать через тела детей, чьи головы были размозжены о столбы. Они шли в бой, обезумев от вида святого копья, пронзившего бок Иисуса, от явления тех святых мучеников, облаченных в белые одеяния, святого Маврикия, святого Теодора и святого Георгия. Однако через три дня святое копье убрали со знамен, поскольку оно было подделкой. А святые мученики оказались молодыми рыцарями, специально выреженными для этого действа. А монаха Питера Бартоломью, который задумал все это представление, заставили совершить чудо и пройти через огонь, чтобы доказать свою искренность. Однако чудо просуществовало всего один день, и Питер умер от ожогов. Второй крестовый поход кончился полной неудачей после того, как вместо нечестивых турок были разграблены города греков-христиан. Этот поход прославился, припомнил с усмешкой Пьетро, в основном огромным количеством проституток, сопровождавших армию, а также высокородными дамами вроде Элеоноры Аквитанской, которые пожелали сопровождать своих мужей и от всей души развлекались с крепкими парнями из солдат, пока их мужья ссорились по поводу того, кто будет править городами, которые еще не были, да так никогда и не будут завоеваны. В противоположность им, думал Пьетро, возьмем Саладина. В противовес жульничеству и грубости, грабежу и зверской жестокости, предательству и похоти, посмотрим на Юсуфа, сына Иова. Он произнес это имя по-арабски, почти почтительно. Аль-Малик, Аль-Насир, Салах, Ад-Дин, Юсуф ибн Айюб. Повелитель, защитник веры, Юсуф, сын Иова. Человек, который, взяв Иерусалим, пощадил всех его защитников, который послал персики и груши больному Ричарду львиное сердце, самому своему безжалостному врагу, который предложил Ричарду коня, когда его конь был ранен. Человек, редко кого убивавший, и то только тех, кто уж очень провоцировал его, даровавший жизнь даже Реджинальду, который захватил в плен его сестру и убивший его, в конце концов, только тогда, когда тот отказался признать Мухаммеда пророком Бога. О четвертом крестовом походе Пьетро слышал от сира Роже, дяди Готье. Пытки, убийства, насилие и предательство. Прибавьте сюда еще грабежи, братоубийства. Их целью был Константинополь. Жертвами оказались христиане. Двигала ими алчность, а не священный долг. А теперь этот поход. Не лучше всех предыдущих. Когда пала Дамьета, повторились все ужасы 1099 года. Если не считать того, что жертв резни оказалось меньше. Во много раз меньше по отношению с 70 тысячами мусульман, убитых при первом взятии Иерусалима. Но тысячи евреев были загнаны в синагоги и сожжены заживо. Но достаточно. И во имя чего? Во имя кровожадной, извращенной веры в Иисуса. Во славу тех священнослужителей, которые не допускают, что могут быть разные формы истины, и что Бог не так жесток и не так скуп, чтобы оставить открытой только одну дверь к своей милости. Во славу тех, кто верит, будто их правота позволяет им стать палачами, что неправота других — это грех, достаточный для того, чтобы угрожать их жизням, чтобы отнимать их бессмертные души. Во славу тех, кто считает, будто их мнения отражают волю Господа Бога, и слепо рубят каждого, кто осмеливается отличаться от них. Во славу тех, кто сейчас обрекает армию на гибель в уверенности, что Бог удовлетворит их чрезмерное тщеславие, совершив чудо. Но чудо не произошло. 24 июля воды Нила затопили лагерь. С высот Мансура арабы осыпали лагерь камнями из метательных машин. Стрелы тучами обрушивались на палатки. Пьетро выехал вместе с Иоанном де Бриеном на эту последнюю самоубийственную схватку. Кони тонули в грязи, а арабские пехотинцы из-за укрытий поражали крестоносцев своими стрелами. Они отступили обратно в лагерь. Ниже по течению им были видны корабли Аль-Камила. Теперь они не смогут получать продовольствие из Акры или Тира. Ничто не дойдет до них, кроме смерти. Отовсюду доносился шум воды и свист стрел. Каждая палатка превратилась в нечто вроде подушки для иголок. Метательные машины бросали огромные камни, разрывавшие палатки и людей на части. Кардинал Пелагиус, стоя по колено в воде, молился. «О, Боже!» — кричал он. «Спаси нас, твоих сыновей и воинов, которые верно служат тебе!» Пьетро посмотрел на него. Он тоже стоял по колено в холодной воде. Он перестал думать о неизбежном, о смерти, плени, рабстве. Ему на ум, как бывало, всегда в минуты напряжения приходили странные мысли. Этот служитель Бога обладает верой, и люди всегда восхваляли таких. Я не верую. И это считается грехом, но если мир будет спасен, то спасут его люди доброй воли, высокого ума, а не очень верующие. Вера мешает размышлять, а мысль является источником жизни, без которого мы станем зверьми. Вера — это подчинение, зависимость, это возврат в детство, отказ от принятия разнообразных вариантов истины. Вера мешает прогрессу и узаконивает убийство. За такие мысли меня могут сжечь на костре. Вместо этого я либо утону, либо буду убит сарацинской стрелой во имя веры этого кардинала, его ошибочной веры в то, а будто мы хорошо служим Богу, служим убийством и грабежом. Я смахиваю на купца, который не хочет вкладывать капитал в предприятие, в течение веков приносившее столь маленький доход. Вера еще никогда и никому в истории человечества не приносила избавления, если в этот момент не совпадала с волей капризного Бога. И то, чему Бог позволяет случаться с человеком, имеет так мало общего с тем, чего этот человек заслуживает, что даже пророки вынуждены были говорить, что он карает тех, кого любит. Пьетро тряхнул головой и вернулся к своей палатке. Он откинул полог и вошел внутрь. Олда и Ринальдо лежали в грязной воде, высунув головы на поверхность и держась подальше от стен палатки, в которых стрелы обычно застревали или их убойная сила ослабевала.